Взор Петра случайно пал на молодого приказного и задержался на нем. Юноша был пригож, в отличие от соседей, за длинным столом чернилами не измазался. Смотрел на царя смело, ничего рабского, манеры непринужденные, переводит с польского, но может и с немецкого. Такие нужны. Денщик Петра, любимый денщик, в скорости капитан гвардии, еще тогда, в 1710 году, датский посол Юст Юль писал о нем проницательно. Милость к нему царя так велика, что сам князь Меньшиков от души ненавидит его за это. Но положение Ягужинского, в смысле милости к нему царя, уже настолько утвердилось, что, по-видимому, со временем последнему, быть может, удастся лишить Меньшикова царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало врагов. На 10 лет моложе соперник, храбрости, расторопности не занимать. И что дорого Петру особо, отличается образованием, в сношениях с иностранцами ловок. Князь же, известно, выводит свое имя жирными, почти печатными буквами, грамоте не учился. Царь дарит Ягужинскому остров на Яузе, сватает невесту с громадным приданым. В Петербурге вырос дом Ягужинского, просторный, трехэтажный, с графским гербом. На Аланском конгрессе, состязаясь со шведами по поводу условий мира, писал царю умно, хлестко, не унывая. «Упрямый министр горькое яблоко дал укусить. Претензии той стороны таковы, что хуже одна пропасть». В Вене готовил почву для брака царевны Анны и герцога Голштинии. Надо было заручиться одобрением, поддержкой цесарского двора. Англия воспротивилась. Ягужинский, действуя дарами и риторикой, происки сии расстроил. Карла Фридриха Россия ужасала. «Царь, — говорили ему, — лупит дубиной кого попало. В Петербурге летом наводнение, зимой феноменальные морозы, птицы коченеют на лету, падают замертво». Примерял портрет Анны, поднесенный Ягужинским, а больше того выгоды от союза с могущественной державой. Герцог приехал, влюбленный заочно. «Портрет не солгал, прекрасно, как ангел», — занес в дневник из уст повесы камер-юнкер Бергхольц. Голштинец млел от восторга, обручая с Анной послушной отцу. Ягужинский ходил гордо, обласканный обоими дворами щедро. И вот уже 3-й год он генерал-прокурор, помощник царя, заменяющий его в сенате, с решающим голосом. Урон для светлейшего болезненный. Сам он заменял царя, его именем судил и рядил. Если бы не следствие, начатое, по мнению князя, из-за сущего пустяка, оно-то и отвратило лик монарха. Скрипя сердце, диктовал князь секретарю то, что лучше бы доверить бумаге келейным. Граф уехал, не простясь, дурной знак. Не посеяны ли какие плевелы? Просьба содержать в неотменной любви. Читай между строк, замолви царю словечко. Лебезил светлейший, посылал апельсины, а после мучился стыдом, злостью. Доносили ему, генерал-прокурор, в охмелю развязный, кричал. Говорят, я ненавижу Меньшикова. Да, ненавижу, потому что я честный человек. Покуда не пойман... — откликался князь в компании, зная, что противник услышит, молва передаст. — Изворотлив, по мелочам таскает. Все ведь воруют. Столкнулись открыто, накануне коронации. Царь приказал почтить императрицу пышностью чрезвычайной. В России не было кавалергардов, парадного эскорта королев. Теперь должны быть. Набрали роту рослых, видных собой солдат, шили мундиры, во всю грудь двуглавые орлы, загляденье. Репнин назначил командиром Ягужинского. Князь кинулся к царю, плакался, умолял, не помогло. Пахло дуэлью. И теперь при самодержице генерал-прокурор в числе самых близких к престолу вхож без доклада. Палац его на левом берегу, от дворца всего за три дома. В глазах Александра Даниловича длинноносый Пашка уродлив, как дьявол, а вот поди ж ты, покоритель женского пола, щеголяет в самом модном, любую церемонию управит, слывет душою всех застолий, всех балов. В танцах не подражаем. Далеко обставил князя, способного один полонез откаблучивать, не вызывая смешков. Видятся соперники, что ни день у царицы или по службе в сенате обязаны держаться в пределах политесса. Легко ли? Российский двор, наблюдающий двух птенцов Петрова гнезда, ожидает взрыва. Екатерина приняла вельмож полулежа в кровати, гладила пушистого белого котенка, жестом велела придвинуть стулья. Ягужинский был трезв, изобразил мужицкие нужды с жаром ему присущим. Владычица кивала растроганно и, косясь на Александра, ждала сочувствия. Князь слушал Пашку с улыбкой превосходства. «Худо крестьянам, воистину худо. Но 10 копеек — уступка для государства разорительная. А солдату сладко? Армия в Персии, почитай, второй год без жалования. На подножном корму, яко скотина. А персияне сами нищие. Болеет войско, лечить некому. Лекарства не на что купить. 4 копейки больше никак не скинуть». «Заплата на зипун!» — поморщился Ягужинский. «Великий государь копейки не вычел бы. Подать мужик снесет и сыт будет, ему бы от худшего избавиться. От волков кровожадных!» Пашке следует знать, волками царь называл ненасытную рать чиновников. Помещику губить мужика не резон. Это они измышляют неправедные поборы, всячески утесняют. Собирая недоимки, копейки возвращают казне, рубль в карман. На твоей совести, Паша, мне, что ли, жалобы шлют? Тебе в сенат. Проучи живодеров. Павел, — строго произнесла Екатерина. Котенка, вцепившегося в плечо, нежно сняла и перекинула на колени князю. Ягужинского задела свойская доверительность жеста, больнее, чем насмешливая снисходительность соперника. Отозвался в тоне запальчивом. «Жалобы есть и на твой адрес, президент. Доколе полки будут стоять по дворам, когда уберутся?» «То особ статья». «Не все сразу», — сказала царица. «Обмыслим», — отрезал князь, и генерал-прокурор замолчал. «Похоже, его из размышлений исключат». «Государь нам завещал, Паша, мужика и солдата беречь равно. Гвардейцам кое-как наскребли, еще и матушка наша из своего кошелька добавила, а на грядущий год опять им репу жевать, а коль не уродится у них овощ, а при нас, при столице, войско надо держать». И начал, защищая 4-копеечную поблажку, сыпать цифирью. К папке с бумагами не прикоснулся. Да и не умеет он читать, быстро выручает память. Прочно отпечатались в ней столбцы расходов на прокормы снаряжения армии, флота, на починку и строение кораблей. Учил нас отец Отечества, ежели патентат токма сухопутное воинство имеет, он однорукий. И, обратясь к царице, «Вели, матушка, сенату частым гребнем чесать, а миллион раздобыть. Без этого не обойдемся». Царица соглашалась. Ущемлять военных, особенно гвардию, недопустимо. Поступать, как заповедано. Ягужинский ерзал, теряя терпение. Афоризмы Петра и ему известны, упреки и наставления излишни. Он ведь не подчинен князю, служебным рангом выше его. Ваша светлость, должок за вами, я слыхал, именно миллион. Вы бы и внесли. Данилыч побледнел. «Видишь, матушка, позорят раба твоего, гораздо считать в чужой мошне. Я, Павел, в твою не лезу». Вскочили оба. «Штиль!» — хлестнула окриком, усмирила. Послушно открыли поставец, налили себе вина, подали стакан и ей. «Мир, господа, прозит». «Выпили». Поцеловались троекратно, губы у Ягужинского пухлые, влажные, мазнул по щекам, обслюнявил. Утереть платком князь, однако, не посмел, царица следила пристально. Отпустила генерал-прокурора в сенат готовить указ. Данилыч ждал этого, пылая негодованием. «Варваре скажет больше». Ход к ней из предспальни князя, покои во флигеле, примыкают к детским. Без спроса ни-ни. Блюдет этикет боярышня Арсеньева. Постучал. Попугай за дверью крикнул «Хальт!». Камеристка в белом передничке сделала книксон. Душистая, сдобная плоть. Ущипнул пониже спины, охнула девка и объявила сумбурно «Либер-князь!». Наборный пол скользок, как лед, из росы вымыты мылом, помешана свояченица на чистоте. Всечасно тут скребут и труд, полят ароматное, понеже, считает она, болезни происходят от грязи и вони. Комочком приютилась в кресле своячница, поджав ноги под себя, читает иноземную книжку. «Устала я, не вмоготу с вами». Сразу в атаку. «С копыт собьешь, адак, милая», — молвил Данилыч. «Заикаться буду». «Собьешь тебя, гок-магок! Ну, вас всех! Полно, Варенька!» Обратился притворно. Пустая угроза. Покинет она на день, на три и заскучает. Повторялась. Шествует взад и вперед, благо собственный дом рядом, на острове. «Обламываю сыночка твоего, мочи нет, басурман растет, одно занятие — саблей махать. Спать клич жбрыкается. Глуп еще, кавалер уже, 11-й год». Отец хмурит брови, но внутренне умилен. Прочит наследнику карьеру военную, второй Александр Меньшиков, второй тезка великого македонца. Отношение к именам у Данилыча суеверное. В походах прославит Сашка княжеский род. Он говорит, «Батюшка разве укладывался спать, когда шведов колотил?» Потеплело лицом, и возникла прежняя Варвара, молодая, бойкая невеста в тайном ожидании суженого. Ладила паклю под платье, да зря. Все равно выпирал телесный изъян. Жених беспоместный взял бы горбатую, только ефимками позвякой. Так ведь ерепенилась Арсеньева. Марья учит французский. Цель визита не выложит сразу. Спешит он, что ли? Нуждается позарез в совете? Просто так приходит душу отвести и заодно получить подтверждение собственным мыслям. Учит. Дерзка стала. Старшей 13, с собой не дурна. Немецкий осилила уже. Отец наметил жениха польского графа Сапегу. Нос дерет девка, будто краше ее на свете нет. Санька на год младше Егоза, звонок в доме, все еще в детстве пребывает. «Дура, Санька!» — дразнит брата, царапаются. «Золотая пора», — вздохнул Данилыч. «Вот царица наша, зрелые лета, а ума у нее не совладал?» Выронила книжку, развеселилась. Верхняя губка уголком вперед, арсеньевская губка, вздрагивает от любопытства, открывает мелкие беличьи зубы. Вожжа под хвост. Забылась. Что она без меня? А ты без нее? Беспощадно, Варвара. Не сумел совладать, куснула в больное место. Усмешка чуть свысока, боярская, и все-таки терпит безродный князь, терпит безропотно, с неким сладострастием даже. Не потому ли, что винит себя, настоять надо было, купить ей мужа, да привести, благословить. Рассказал о случившемся во дворце подробно. Царица удивила его и расстроила. Пашке наглость с рук сошла. Стало быть, он в авантаже. Ей бы опереться на друга испытанного и власти ему прибавить. Отменой следствия, высоким градусом. Наксь помирила. Бояться ей нечего. Коли я с ней да гвардия, любого обломаем. Ишь ты, Аника воин! Разве не так? Ой, пресветлый, царскую палку норовишь поднять. Дай срок. Вспоминая неудачу, Данилыч пришел в неистовство. С Пашкой мир невозможен, он козни строит, задирает первый, ядом брызжет. Вижу. Варвара покачала головой с грустью. Вижу, каков мир у вас. До первой драки. А Катрина? Каково бедной между двух огней? Умна ведь баба-то. Она и тебя выручает, а то прешь на пролом, надорвешься. Нынче другое требуется. Чего другое? Рафине. Сощурилась, будто нитку в иголку вдела. Искорки в темно-серых запавших глазах. Спросила... «Знает ли Пресветлый, что значит Рафине?» Он отмахнулся. «Солдат он, груб. Прощение просит. Не рафинирован». «Самодержится, миротворится. Решила быть доброй со всеми, блаженная Екатерина. Дай-то Бог. Возомнила о себе». Гвардейцы в то утро под окнами дворца гласили: «Отец наш умер, мать наша жива». Вот и смутили бабу. Забыла, как супруг ее, великий царь, поступал. «Палку кто-то должен взять, милая. Без палки нельзя. Слабого правителя в грош не ставят. Речено ведь, презренье подданных опаснее, чем ненависть». Мудрость этой сентенции, услышанной давно в пьяной компании, поражает князя. Участник трудов и борений Петра, он вынес убеждение, доброе, справедливое достигается лишь понуждением. Люди, ведомые твердо, грозно, славят монарха, лобызают палку, которая бьет их и учит. «Кабы мы с государем разлюбезно, да Рафине...» «Где бы мы были? В сырой земле, миленькая. Стрельцы бунтовали, ты еще сопливая была. Как с ними, скажи? Может, Рафине?» Данилыч вскочил. «Пожалуй, довольно». «Сажай Марью за французский», — напомнил он, уходя. «Царь и комрад, словно мясники, сапоги в крови, штаны, рубахи, лужи кровищи, два десятка злодеев, прикончил Алексашка, рубя на перегонки с царем, и бояр бы этих бородами отделались». Отчего вспыхнуло вдруг зрелище стрелецкой казни стародавнее? Пашка распалил. «И он на плахе ничком в ряду приговоренных. Дождется Пашка». Его светлость в Ореховой бавился в шахматы. Да будет и это известно потомкам. Дежурный секретарь извещает, заполняя дневник неукоснительно, раз или два в неделю. Приучил играть царь, любитель всяческих головоломок, и когда комрад поддавался, впадал во гнев. Царская игра. Проникшись уважением к ней, Данилыч воспылал и страстью. Янтарный набор в Ореховой стал еще при жизни Петра как бы реликвией. Быть допущенным означает близость к хозяину. Впрочем, партию редко доигрывают, отвлекаются на другое. «Зеваешь, горошек!» Адъютант Горохов двигал фигуры вяло. Его королева была минуту назад в опасности. Князь, оторвавшись от доски, произнес длинное наставление. «Шах королеве — маневр весьма важный, ибо он сковывает эту весьма мощную фигуру. Истина общеизвестна, но князь многословным объяснением заставляет предполагать заднюю мысль. Не раз уже речь о шахматах заканчивалась поручением».